Второе. «Космо» оказался действительно экстравагантным ночным клубом. Едва компания уселась, на их столах захлопали пробками бутылки шампанского. Очень скоро оркестранты покинули свой помост, по одному спустившись к передним столикам. Контрабасист и виолончелист просто-напросто положили инструменты на столы и принялись щипать струны. Скрипачи и саксофонисты подошли как можно ближе. Ударник держал тарелки над головой съежившегося майора свита. Восемь почти обнаженных девушек, украшенных тропическими фруктами, скакали рядом. Заиграли черную молнию, и они превратились в негритянок. Шум стоял поистине чудовищный. «Что же, все еще отпугиваете дедушку Джейсона?» — спросил Грант у Софи. «Не уверена, что он опять не нагрянет». Грохот стоял такой, что они вынуждены были кричать друг другу на ухо. Леди Брейсли дергала плечами в такт саксофонисту, стоявшему рядом с ее столом. Он умудрялся с вожделением пожирать ее глазами, продолжая выдувать звуки. «Похоже, здесь, как и в Джоконде», — сказал Грант, — «она в коротком списке персон грата». «Пожалуй», — улыбнулась Софи. «Скажите только слово, если захотите уйти. Мы ведь можем, вы знаете. Или вы хотите досмотреть шоу до конца?» Софи слегка покачала головой. Она пыталась как-то разобраться в своих чувствах. Странно было думать, что менее 12 часов назад она встретила Гранта в сущности впервые. Далеко не в первый раз она мгновенно увлекалась кем-то, но никогда еще не испытывала такой острой неприязни, за которой без всякой видимой причины последовало полное ощущение близости. В какой-то момент они без удержу пикировались, а в следующие, не больше чем через 15 минут, сплетничали в святилище Митры, словно не только знали, но и понимали друг друга многие годы. «Я», — думала Софи, — «и Барнаби Грант. Очень странно, если вдуматься. Вот было бы здорово, если бы все это можно было приписать сильной неприязни, которая иногда предшествует такому же сильному физическому влечению. Но нечего об этом и мечтать. Ясно, что упасть друг другу в объятия им не грозит». «Если мы останемся», — говорил Грант, — «я могу подхватить вас на руки». Софи онемела от этого сверхъестественного переломления ее мыслей. «В каучуке, фанданго, болеро или в чем хотите», — объяснил он. «С другой стороны, обратите все же внимание», — сердито проговорил Грант. «Я изо всех сил за вами ухаживаю». «Как мило», — отозвалась Софи, — «я вся внимание». Шум стих, оркестр возвратился на свой помост. Негритянки вернули себе облик обнаженных розовых куколок и удалились. Сладкозвучный тенор, сверкая глазами, зубами и подпуская в голос рыдания, вышел и спел «Санта-Лючию» и другие знакомые песни. Он тоже перемещался среди зрителей. Леди Брейсли протянула ему веточку вечно зеленой растительности, которой был украшен ее стол. За тенором последовало начало программы. Знаменитая чернокожая певица в стиле соул. Она была красивой и волнующей, как и ее пение. «Космо замер». Одна из песен рассказывала о безнадежности, раненых чувствах и унынии, и в устах певицы превратилась в своего рода обвинение. Софи, казалось, аудитория почти уничтожена под ее напором, и ей было странно, что леди Брейсли, например, и Кеннет могли сидеть одобрительно смотреть и почтительно присоединяться к аплодисментам. Когда она ушла, Грант сказал: «Это было удивительно, правда?» Услышавший его слова, Алейн подхватил: «Необыкновенно. Неужели современная аудитория считает, что стремление к удовольствию удовлетворяется лучше всего тогда, когда у вас из-под ног выбивают почву?» «О, — сказал Грант, — разве не всегда так было? Мы любим, чтобы нам напоминали, что в датском королевстве что-то прогнило. Это позволяет нам чувствовать себя важными». Программа закончилась выступлением очень стильного ансамбля. Свет приглушили, оркестр принялся наигрывать танцевальную музыку, и Грант обратился к Софи. «Давайте же, хотите вы или нет?» Они потанцевали, говоря мало, но с удовольствием. Появился Джованни, и леди Брейсли потанцевала с ним. Они с большим мастерством проделывали замысловатые па. Ван дер Вегеле с полуулыбкой, тесно обнявшись, покачивались и поворачивались на пятачке, держась поближе к погруженному в темноту краю танцевальной площадки. Майор Свит, который предпринял старательную, но запоздалую попытку пригласить Софи, сидел, пил шампанское и уныло беседовал с Алейном. Тот заключил, что майор выпивоха бывалый и даже в сильном подпитии, долго сохраняющий более или менее приличный контроль над собой. «Очаровательная она девушка», — бормотал майор. «Естественная, милая, но и сексапильная, заметьте. Глаз не оторвать, а?» — довольно мрачно добавил. «Просто милая, приятная, естественная девушка, как я и говорю». «Вы поедете на другое шоу?» — спросил Алейн. «А вы сами?» — задал встречный вопрос майор. «Что справедливо, то справедливо. Наказание маршировкой с полной выкладкой, насколько мне известно, — туманно добавил он, — при прочих равных...» «Да, я еду». «Дайте 5», — предложил майор, протягивая руку, но, обнаружив, что она наткнулась на бутылку с шампанским, снова наполнил свой бокал, перегнулся через стол. «Чего я только в свое время не повидал», — признался он. «Вы человек широких взглядов. На вкус и цвет товарищей нет, но из всего этого складывается опыт. Ни слова дамам, чего они не увидят, о том не станут горевать. Сколько мне лет? Давайте же, скажите, сколько мне, по-вашему, лет?» 60 и 10. Законный отрезок жизни, хотя трудно поверить. До встречи со всеми вами этим вечером, мой мальчик...» Он наклонился вперед и печально посмотрел на Алейна, не фокусируя взгляд. «Я говорю», — пробормотал он, — «она-то не поедет, а?» «Кто? Старая перечница. Полагаю, поедет. Господи!» «Это непомерно дорого», — заметил Алейн. 15 000 лир. Пусть только попробуют нас надуть, а?» «Я полон надежд», — плотоядно осклабился майор. «И вот что я скажу вам, старина. В обычных обстоятельствах вы бы меня здесь не увидели. А знаете что? Волнение, зеленое сукно, Монте-Карло, и бах!» Он широко взмахнул обеими руками, и все бах! «Большой выигрыш? Бах! Великолепно!» И этим, предложил Алейн, можно объяснить поведение майора. Или нет? «Странная история с Миллером, вам не кажется?» — спросил он. «Бах!» — майор, похоже, застрял на этом восклицании. «Странное поведение», — добавил он. «Неприличное поведение, если вы меня спросите. Ну да ладно». Он на несколько секунд погрузился в мрачное молчание, а затем заорал так громко, что люди за соседним столом уставились на него. «Тем, черт побери, лучше! Прошу прощения за выражение!» После этого он, судя по всему, потерял желание разговаривать, и Алейн присоединился к Кеннету Дорну. После ухода соул-певицы Кеннет снова впал в кажущуюся хронической вялость, прерываемую вспышками суетливости. Он не делал попытки потанцевать, но теребил оборки своей сорочки и часто поглядывал на вход, как будто ждал какого-то нового гостя. Он бросил на Алейна один из своих беспокойных изучающих взглядов. «Вы великолепно выглядите», — сказал он. «Вам весело?» «Мне, по крайней мере, интересно. Подобные вещи совершенно не в моем вкусе. Это опыт». «О!» — нетерпеливо воскликнул Кеннет. «Это...» — он шаркнул ногой. «По-моему, вы держались потрясающе», — сказал он. «Вы понимаете, то, как вы распоряжались всеми после исчезновения Себа...» «Слушайте, вы думаете, что он...» «Вы понимаете, я хочу сказать, что вы думаете?» «Понятия не имею», — ответил Алейн. «Я никогда раньше не видел этого человека, а у вас с ним, кажется, очень дружеские отношения». «У меня? Вы называете его Сэп, не так ли?» «Да ладно, понимаете, просто такая манера. Почему нет? Возможно, он вам полезен». «Каким же это образом?» — проговорил Кеннет, не сводя с Алейна глаз. «В Риме, я надеялся, разумеется, я могу серьезно ошибаться», — Алейн оборвал себя. «Вы едете на эту позднюю вечеринку?» — спросил он. «Конечно! И мне все равно, сколько придется ждать!» «Правда?» — отозвался Алейн, и, надеясь, что правильно и с правильной интонацией употребляет жаргонное слово, спросил. «Можно ожидать увидеть сцену?» Кеннет кончиком пальца откинул прядь волос, упавшую на глаза. «Какого рода сцену?» — осторожно спросил он. «Группу, или я неправильно выразился, я пока еще не подсел, так, кажется, называется. Я хочу опыта, понимаете?» Теперь Кеннет неприкрыто его разглядывал. «Вы, конечно, выглядите классно», — сказал он. «Знаете, просто круто. Но взглянем правде в глаза, на чистоту, дорогой, на чистоту». «Сожалею», — сказал Лейн. «Мистер Мейлер должен был помочь мне с заменой». «Пусть это вас не тревожит, у Тони здорово». «У Тони? Там, куда мы едем, в берлогу Тони. Самое лучшее местечко, отличное, знаете, травка, кое-что покрепче, все такое, причем никаких осложнений, немножко поторчим». «Поторчим? Это такая вечеринка, психоделическая, шоу среди присутствующих. Если хотите, но наоборот, такое модное, некоторые приходят просто похихикать и уходят. Но если вас забирает, ради чего это и делается, вы ловите кайф». «Очевидно, вы уже бывали там раньше?» «Не стану вас обманывать, бывал. Нас возил Сэп». «Нас?» «Тетушка тоже ездила. Она так любит новые впечатления. Она изумительная, честно, я не шучу». Пересиливая себя, Алейн непринужденно спросил. «Сэп подсадил вас?» «Совершенно верно, в Перудже. Я подумываю, — сказал Кеннет, — сменить». «Сменить?» «Сделать большой скачок с травки на иглу, ну, у меня, между прочим, есть вкус, понимаете? И заметьте, зависимости у меня нет, так изредка принимаю дозу, только чтобы повеселиться». Алейн посмотрел в лицо, которое еще не так давно было, видимо, привлекательным. «Полицейские с такой же неохотой определяют характер по лицам людей, с какой позволяют читать собственные мысли по своим лицам. Но Алейну пришло на ум, что если бы не отталкивающий цвет лица и постоянно искривленный в безвольной усмешке рот, то Кеннет был бы вполне симпатичным парнем. Даже теперь он еще мог оказаться не таким распущенным, как можно было предположить по его поведению в целом. И что бы там ни произошло или еще произойдет с мистером Себастьяном Мейлером, подумал Алейн, это и на миллионную долю не сравняется с тем, чего он, безусловно, заслуживает. Кеннет нарушил повисшее между ними молчание. «Послушайте», — сказал он, — «это, разумеется, идиотизм, но вот была бы умора, если бы после общения с Себом и поездки к Тони и всего прочего вы оказались бы тем самым человеком». «Тем самым человеком?» «Да, вы понимаете, полицейским в штатском». «Я похож на такого?» «Нисколечко, у вас шикарный вид. Однако, возможно, это ваша хитрость, верно? Но все равно вы не можете меня арестовать, когда мы не на британской земле. Или можете?» «Я не знаю», — ответил Алейн. «Спросите у полисмена». Кеннет измученно усмехнулся. «Честно, вы меня убиваете», — сказал он и добавил после еще одной паузы. «Если я не слишком много себе позволяю, а чем вы занимаетесь?» «А как по-вашему?» «Не знаю. Чем-нибудь ужасно высокопоставленным и деликатным, как дипломатия, или это ушло вместе с лордом Камергером?» «А лорд Камергер ушел?» «Ну, тогда пришел. Думаю, он до сих пор ковыляет по дворцовым коридорам с ключом на груди. Какая-то мысль, по-видимому, поразила Кеннета. «О, боже!» — слабо воскликнул он. «Только не говорите мне, что вы и есть лорд Камергер». «Я не лорд Камергер. Вот уж мне повезло бы». Оркестр нерешительно умолк. Барнаби Грант и Софи Джейсон вернулись к столу. Джованни грациозно подвел леди Брейсли к ее столику, где в трансе сидел майор. Вандервигели, держась за руки, присоединились к ним. Джованни объяснил, что второй водитель отвезет Софи, Вандервигели и Гранта в их гостинице, когда они пожелают, а сам он займется другими членами группы. Алейн заметил, что берлогу Тони Джованни не назвал, и что общего открытого объявления о дополнительном развлечении не прозвучало. Только те довольно скрытые подходы к мужской части компании и через Кеннета к леди Брейсли. Ван дер Вегеле сказали, что хотели бы потанцевать еще немного, а затем поехать к себе. Софи и Грант с этим согласились, и когда оркестр грянул снова, вернулись на танцпол. Алейн оказался наедине с Ван дер Вегелями, которые с довольным видом потягивали шампанское. «У меня не очень хорошо получается, баронесса», — сказала Лейн. «Но, может, вы рискнете?» «Конечно!» Сама она, как многие крупные женщины, танцевала очень хорошо, уверенно и легко. «Но вы хорошо танцуете», — сказала она через несколько секунд. «Почему вы сказали не так? Это то британское самоуничижение, о котором мы слышим. Танцуя с вами, трудно ошибаться. Ха-ха-ха, комплимент, лучше и лучше». «На другую вечеринку вы не едете?» «Нет, мой муж считает, что нам это не подходит. Ему не очень понравилось, в каком стиле это было предложено. Это скорее для мужчин», — сказал он. «Поэтому я дразню его и говорю, что он большой консерватор, а я не такая уж и неискушенная». «Но он остается тверд». «Он остается тверд. Значит, вы едете?» «Я согласился, но теперь вы меня тревожите». «Нет», — воскликнула баронесса с лукавой улыбкой. «Этому я не верю. Вы такой шикарный, искушенный. Это я вижу очень ясно. Перемените решение. Поедемте, присмотрите за мной». Это вызвало у баронессы взрыв веселья. Она мастерски скользила в танце, заливаясь смехом, а потом, когда Алейн стал настаивать, внезапно приняла серьезный вид, понизив голос, баронесса объяснила. Она уверена, что Алейн ей не поверит, но они с бароном действительно придерживаются самых пуританских взглядов. «Они лютеране», — сказала баронесса. «Они, например, отнюдь не в восторге от римской ночной жизни, как ее изображают в итальянских фильмах. Алейн когда-нибудь слышал об издательской фирме «Адриан и Велкер»? Если нет, она должна сказать ему, что они стоят на очень твердых позициях в отношении морали и что барон, их представитель за рубежом, поддерживает данный подход. «В наших книгах все чисто, все честно и благотворно», — объяснила она и с большим воодушевлением начала расписывать сей высокий стандарт литературной гигиены. «Это не поза», — подумалось Алейну, — «это склад ума». Баронесса ван дер Вегель, как, по-видимому, и ее муж, была по-настоящему набожной, и, подумал он, искоса глядя на этрусскую улыбку, обладала, по всей вероятности, спокойной безжалостностью, которая так часто сопровождает пуританский характер. «Мы с мужем, — сказала она, — согласны в отношении, кажется, вы называете это терпимое общество, правильно? Мы согласны абсолютно во всем, — добавила она со сдержанным бесстыдством. Мы всегда счастливы вместе и соглашаемся в наших взглядах. Как близнецы, верно?» И она снова разразилась хохотом. Танец, безмятежность, внезапные приступы веселости баронессы подтверждали ее несуразные заявления. Она была чрезвычайно довольной женщиной, подумал Алейн, физически удовлетворенной женщиной, интеллектуально и морально удовлетворенной, кажется, тоже. Она повернула голову и посмотрела на сидевшего за столиком мужа. Супруги улыбнулись друг другу и приветственно пошевелили пальцами. «Вы в Риме впервые?» — спросил Алейн. «Когда люди танцуют и танцуют слаженно, то какими бы чужими ни были они друг другу в остальном, между ними возникает физическое согласие». Алейн немедленно уловил возникшее у баронессы отчуждение, но она с готовностью ответила, что они с мужем несколько раз бывали в Италии и, в частности, в Риме. Муж достаточно часто ездит сюда по делам издательства, и когда это удобно, она его сопровождает. «Но в этот раз вы просто отдыхаете», — уточнила Лейн. Баронесса подтвердила и спросила, «Вы тоже?» «О, безусловно», — ответила Лейн и отправил партнершу в дополнительное вращение. «А в предыдущие визиты вы посещали экскурсии с Чичероне?» — поинтересовался он. И снова ошибиться было нельзя, холодок отчуждения. «По-моему, это бюро возникло недавно», — сказала баронесса. «Совершенно новое и крайне занимательное». «Вам не кажется странным, — спросил Алейн, — что, похоже, никого из нас особо не беспокоит отсутствие нашего Чичерона?» Он почувствовал, как приподнялись массивные плечи. «Наверное, это странно», — признала баронесса, — «что он исчезает. Мы надеемся, что с ним все в порядке, не так ли? Только это мы и можем сделать. Тур получился удачным». Они прошлись мимо их столика. Барон воскликнул «Отлично, отлично!» и негромко поаплодировал своими ручищами, хваля их танец. Леди Брейсли оторвала взгляд от Джованни и утомленно оценивающе посмотрела на них. Майор спал. «Мы думаем», — сказала баронесса, возобновляя разговор, «что у него возникли, вероятно, неприятности с продавщицей открыток, с Виолеттой». Она явно устроила ему сцену. «Мы считаем, что она была там, внизу. Вы ее видели?» «Нет, мисс Джейсон видела ее тень. Нам показалось, что мистер Мейлер расстроился, когда услышал об этом. Он изо всех сил делал вид, что не придает этому значения, но был расстроен». «Весьма устрашающая дама эта Виолетта. Она ужасная. Подобная ненависть, так открыто показанная, пугает». «Любая ненависть», — заметила баронесса, ловко откликаясь на смену танцевального па, — «очень пугает». Дежурный монах обыскал все помещения, ни Мейлера, ни Виолетты не нашел. «А, монах», — проговорила баронесса Вандервегель, и абсолютно ничего нельзя было извлечь из этой реплики. «Возможно, да, может и так». «Интересно», — зашел с другой стороны Алейн. «Говорил ли вам кто-нибудь, что вы похожи на этрусков?» «Я? Я голландка. Мы голландцы, мой муж и я. Я имел в виду, если вы меня простите, вашу внешность. Вы поразительно похожи на пару на том прекрасном саркофаге на Вилла Джулия». «Семья моего мужа очень старая голландская семья», — объявила она, нисколько не желая, по-видимому, осадить Алейна, а просто продолжая констатировать факт. Алейн подумал, что тоже может развить эту нейтральную тему. «Уверен, вас не обидят мои слова», — сказал он, — «потому что та пара очень привлекательна. Они демонстрируют то сильное супружеское сходство, которое говорит и о полном их согласии». Баронесса никак на это не отреагировала, если только не считать ответом ее следующую фразу. «Мы состоим в отдаленном родстве», — сказала она. «На самом деле, по женской линии мы происходим из семейства Виттельбахов. Меня зовут Матильда Якубеа, в честь знаменитой графини. Но все равно, то, что вы говорите, странно. Мой муж считает, что наша семья берет свое начало в Этрурии. Поэтому, возможно, — игриво добавила она, — мы их далекие потомки. Он думает написать на эту тему книгу». «Как интересно», — вежливо проговорил Алейн, и предпринял весьма виртуозный маневр с вращением, и почувствовал легкое раздражение, когда баронесса с безукоризненной легкостью его повторила. «Да», — сказала она, подтверждая собственное заявление, — «танцуете вы хорошо. Я получила большое удовольствие. Вернемся». Они возвратились к ее мужу, который поцеловал баронессе руку и пристально посмотрел на нее, склонив на бок голову. К ним подошли Грант и Софи. Джованни поинтересовался, готовы ли они ехать к себе, и, узнав, что готовы, вызвал второго водителя. Алейн посмотрел, как они уходят, а затем, со смирением, присущим всем полицейским при исполнении служебных обязанностей, настроился на посещение берлоги Тони.